Пойдем, Сидоров, по кругу. Когда и как вы попали в Тургаевку, где вас видели вечером 22 июля? На чем приехали? Где находились в течение суток? Эту позицию придется сдать, — подумал он. Ничего, страшновато, но не очень. Только вот помнит ли она, что такое презумпция невиновности? Вслух же пробормотал почти сердито. Тургаевка. Знаю я, что ли, какая деревня? Мне хоть Тургаевка, хоть Мургаевка. Мне же в них не прописываться. То в одной заночуешь, что в другой какой. Разве помнишь, где, когда? Гражданка Викулова опознала вас. Дурака не валяйте. У нас есть и другие доказательства вашего пребывания в Тургаевке в тот день. Были? Ну, был. С кузова слез, с грузовика. Согнал шоферюга как раз напротив деревни. Тургаевка, говоришь? Значится, возле Тургаевки. В самую жару собака шибанул. Не дал до кинели добраться. То есть днем? А где вы были до вечера? Где? Да в лесочке ж. Портвишку принял и поспал, пока не стемнело. А потом? Огородами в деревню двинул. Больно жрать хотелось. Вот и... Вы заходили еще в чьи-либо дворы, прежде чем оказались в доме, в котором был убит писатель Ходоров? Все с той же безразличной интонацией перебила его Ларина. — В каком еще доме? — Играет, — подумала Анна, — и очень скверно играет. — Ишь ты как всхорохорился! — изображает негодование, а глаза-то сосредоточенные, будто шахматную задачку решает. — Знаете что, Сидоров, давайте-ка побережем мое время. Если вы не убивали, то кто-то убил. Мне преступника ловить надо, а не с вами лясы точить. Возьмите и докажите мне, что не имеете отношения к тому, что произошло в доме Сазоновой в ночь на 23 июля. Докажите и до свидания. По крайней мере, со мной вы попрощаетесь, это уж точно. А чего ради я должен чего это доказывать? Щетина на обтянутых скулах Сидорова дрогнула. Доказывай ты, тебе надо, не мне. Презумпция невиновности, да, Сидоров? Только не прикидывайтесь дурачком. Ведь это хотели сказать. Спокойно, — сказал он себе, — не поддавайся. Вряд ли эта белобрысая почуяла твою липу. Скорее всего, пустила пробный шар, прощупывает. — Чего? — протянул он. — Ты меня такими словами не пугай, не надо. — Хорошо. Анна отложила бланк протокола, открыла папку. Вот примите к сведению, Сидоров. Нет, в руки не дам, покуда хватит того, что послушаете. Так вот, в комнате, где до вашего появления проживал, а после непонятно почему исчез писатель Ходоров, обнаружены отпечатки ваших пальцев. Это раз. На обшлаге правого рукава вашей рубашки остались следы крови той же группы, что и у кровавых пятен на полу. Простыне и подушке. Это два. Кто-то в мешке или большой сумке отволок труп к старице малой кинельки. Кто-то. Других свежих следов, кроме как от ваших новых кроссовок, не обнаружено. Вас видели водители автобазы поселка Кротовка, когда вы той же ночью спешно удирали из Тургаевки. Вы вышли на дорогу под фары машины и размахивали деньгами, чтоб шофер их увидел и подвез. Вы отбыли из Кротовки в город первой же электричкой. Это очень похоже на паническое бегство. Как вы объясните все это, Сидоров? Попробуйте. И если я вам поверю, отпущу. Катитесь колбаской. Говорите. Я записываю. Нет смысла финтить. Вы же вовсе не такой идиот, каким прикидываетесь. Все это время он смотрел на Анну отсутствующим взглядом, словно и не вслушиваясь в ее монолог. Только переплетенные пальцы, зажатые меж коленями, шевелились и словно боролись друг с другом. Но когда взгляд следователя коснулся их, замерли, как зверьки, почуявшие опасность. «Как он боится хоть чем-то выдать себя», — подумала Анна, — «как прячет свое волнение». А может, уже и растерянность? Опровергайте, Сидоров. Отрицаловка на вас уже не сработает. Сидоров молчал. Он предвидел, что следствие может повернуться именно так, потому что столько раз читал и многожды слышал от знакомых юристов, что следы преступник оставляет всегда. В камере у него было достаточно времени, чтобы продумать варианты своего поведения, в случае, если придется признаться, что в Тургаевке в ту ночь он таки был. Он только никак не мог предполагать, что сработал тогда так грубо, по-дилетантски. Стереть следы пальцев буквально всюду и перед самым уходом, забывшись, хлебнуть из графина водички, оставив отпечатки на горлышке. Это хуже, чем ошибка. Это легкомыслие, позволительное разве что ПТУшнику, но никак не записному знатоку детективного жанра. Следы кроссовок. Когда волочил за собой тяжеленную сумищу, разве не старался он, чтобы та стирала с собой отпечатки резиновых подошв? Еще как старался. Трижды проверял. И все-таки, видно, где-то сбоку наследил. А так небрежно застиранная кровавая кромка рукава. Эх, кретин! Не такой уж и дурой оказалась эта заштатная районная ментовка. Молчать не стоит. И этот садист с капитанскими погонами сделает из тебя калеку. Но если отступать, так только на шаг. Короткий стук и тотчас же скрип отворяемой двери. «Я как, не помешаю?» Улыбаясь во весь рот, Саврасов дружелюбно кивнул Лариной. И, не дожидаясь ответа, шагнул в кабинет. Оперся обеими руками о край стола и, не глядя на Сидорова, мотнул головой в его сторону. «Ну как, поразговорчивей стал, а?» Анна зло взглянула на него. По реакции Сидорова на появление оперативника она мгновенно поняла, что кроется за веселеньким вопросом Саврасова. Ужас в глазах, казалось, чуть ли не дремлющего, а вернее притворяющегося полусонным бомжа, инстинктивно вжавшаяся в плечи стриженная голова, побелевшие костяшки сжатых пальцев — все это более чем красноречиво сказала Лариной, что капитан Саврасов, и нет в том сомнений, не удержался и на сей раз от того, чтобы не помочь следователю. До сих пор у Лариной не было повода схлестнуться с ним на этой почве, но от других следователей она была достаточно о нем наслышана, репутация самого жесткого в райотделе силовика у капитана милиции отстоялась давно. Однако сейчас сам факт физического воздействия, а проще говоря, безусловно, имевших место побоев, не слишком уж и взволновал ее. Работая в милиции, всякий раз содрогаться по такому поводу не приходится. Впечатлило ее нечто совсем другое. А именно, странное выражение, которое приняло лицо этого такого несчастненького, запуганного, а теперь, очевидно, еще и побитого бомжа уже через несколько секунд после первичного, вызванного страхом шока. Нет, это была не смесь звериного ужаса и ненависти. Казалось бы, такая естественная для матерого уголовника в такое мгновение. И совсем уж не панический испуг замордованного бродяжки. Нет, ничего похожего на эти ожидаемые эмоции не отражалось сейчас в глазах Сидорова, перебегавших с ее лица на Саврасова и обратно.